19. Мы решили устроить вечеринку через неделю, и к этому времени мой энтузиазм по поводу изучения жизни Мэтта немного иссяк. Я попыталась храбро увлечься гольфом, но вышло неудачно. На самом деле я была заранее изрядно взвинчена. Я была готова иметь дело с любыми несносными людьми. Я была полностью готова следовать правилам. Я была готова торчать в баре гольф-клуба, небрежно болтая о пар-4 и бёрди. Но ничего из этого не пригодилось, потому что мы и близко не добрались до гольф-клуба. Оказалось, что моей главной проблемой дня были не люди, не правила и даже не экипировка, а удар по мячу, который оказался невозможным. Мэтт отвез меня на тренировочное поле, вручил мне ведро с мячами и клюшку, а также преподал небольшой урок. Он сказал, что я, вероятно, промахнусь первые несколько раз, когда буду пытаться ударить по мячу. Но после этого все встанет на свои места. Ничего не встало на свои места. Я тщательно прицелилась по каждому из этих проклятых чертовых шариков и промахнулась по всем. По всем! Мне что, нужно проверить зрение или проверить руки? Было так стыдно, особенно потому, что пара других игроков в гольф заметили мою неловкость и начали наблюдать. Затем один из них назвал Мэтта братом Роба Уорвика, и они узнали друга. Они все думали, что это весело. Когда я добралась до последнего мяча в корзине, я услышала, как они делают ставки. К этому времени мое лицо приобрело оттенок свеклы. Я тяжело дышала и была так полна решимости отбить последний мяч, что сделала чересчур энергичный замах. Это означало, что я не просто промахнулась, а воткнула клюшку для гольфа прямо в землю, чуть не вывихнув плечо. Я скажу, что теперь больше уважаю игроков в гольф, так как то, что они делают, бьют по мячам на всем поле, ни разу не промахнувшись, кажется мне сверхчеловеческим подвигом. По дороге домой Мэтт спросил, не хочу ли я попробовать еще раз. И я сказала, может быть, нам пока лучше придерживаться тайчи, и на этом мы остановились. Так что гольф стал чем-то вроде неудачи. И тем же вечером мы поссорились, потому что Мэтт решил прибраться в моей квартире и выбросил несколько важных заметок для моей книги. В смысле, важных. Это были жалкие потрёпанные заметки, сказал он, когда я наехала на него. «Ты не заглядывала в них неделями». «Но я собиралась это сделать», — яростно возразила я. «Они были жизненно важны для моего романа». Должна признаться, я очень разозлилась. Все заметки были о воспитании Клары в Ланкашире. И еще я придумала блестящую историю о калеке, но теперь мне ее ни за что не вспомнить. «Честно говоря, я думала, что ты отказалась от романа», — сказал Мэтт, пожимая плечами, и я в шоке уставилась на него. «Отказалась? Мэтт, это незавершенная работа!» «Угу», — он настороженно посмотрел на меня. «Но ты ничего не пишешь». «Если ты помнишь, Мэтт, у меня есть работа», — колко напомнила я. «Верно», — кивнул он. «Но на этой неделе ты говорила о другой книге, которую хочешь написать. Наверное, я запутался. Извини». Сначала я не поняла, о чем он говорит. Другая книга. Затем я сообразила. Не его вина, что он не может угнаться за моим портфолио. «Это не книга, это подкаст», — любезно объяснила я. «Это совершенно другое». На самом деле меня захватила идея подкаста. Вдохновившись своим батиком на Этси, я хочу начать обсуждение ремесел. Я побеседую с другими мастерами, мы поговорим о том, как наши проекты улучшают нашу жизнь. Мне просто нужно достать оборудование и выбрать название. «Кстати», — добавила я, оглядываясь по сторонам, — «а где мой батик?» «Ты имеешь в виду ту изжеванную тряпочку под диваном?» — уточнил Мэтт, и я снова ощетинилась. «Но что это за уничижительное определение?» Он был под диваном, и, честно говоря, Гарольд немного пожевал его, но я приведу его в порядок. «И еще, мне нужно найти время для батика, потому что материалы стоят довольно дорого, а я планировала продать 5 подушек, но пока не сделала ни одной. Короче, неважно. Гольф — это мелочь. Во всем бывают свои маленькие нюансы и хорошие времена. Например, сегодня утром мы попробовали более продвинутые упражнения тай-чи, и у нас получилось. Затем Тофер прислал нам видео, которое тайно снял, когда мы занимались тай-чи, выполняя «Глаз тигра». Это действительно забавно. На самом деле я не могу перестать пересматривать его. Но самое приятное из всего этого — то, что сегодня вечером мы устраиваем нашу вечеринку с напитками. Мы решили провести ее в квартире Мэтта, и пока я суечусь, наполняя миски чипсами, я чувствую себя очень взволнованной. «Нихал», — говорю я, видя, что он усаживается за свой рабочий стол и надевает наушники. «Ты в курсе, что мы устраиваем вечеринку примерно через 5 минут?» «Конечно», — кивает он, щурясь на экран. «Я буду. Обязательно». Он начинает печатать, а я быстро вешаю на стену плакат, который купила, чтобы украсить квартиру Мэтта. Это такой же плакат, как у меня дома, с рамкой из шелковых лепестков и подписью. Можно срезать все цветы, но нельзя остановить наступление весны. Я повесила его прямо рядом с таблицей ублюдков, которая, откровенно говоря, отвратительна. Особенно с тех пор, как кто-то написал внизу зеленой ручкой: «Тофер, отвали!» Когда я отхожу, чтобы полюбоваться новым украшением, я замечаю, что его читает Нихал. «А ты как считаешь?» — спрашиваю я. «Разве не великолепный плакат? Эти лепестки на рамке из настоящего шелка». «Не понимаю», — вглядываясь, говорит он. «Ты определяешь весну как время года, в которое начинает появляться растительность?» Я чувствую укол разочарования. Еще один. «Ну...» — с небрежной улыбкой говорю я. «Я не думаю, что это...» «Потому что с точки зрения флоры, если действительно удалить из биосистемы Земли...» «Знаю!» — обрываю я его, прежде чем он успевает упомянуть мертвых пчел. «Я знаю об опылении. Это не буквально, это просто красивая, вдохновляющая вещь, которую можно повесить на стену. Признай, что это лучше, чем таблица ублюдков!» Не могу я удержаться, чтобы не добавить. «А мне нравится таблица ублюдков», — возражает Нихал. «Как может нравиться на это смотреть?» — возражаю я. «Ты же не можешь на самом деле наслаждаться этой таблицей!» «Могу», — говорит Нихал. «Она мне кажется умиротворяющей». Он мягко смотрит на меня, и я в ответ смотрю на его добродушное, умное лицо со смесью разочарования и симпатии. Я очень привязалась к Нихалу, несмотря на то, что он еще более буквален, чем Мэтт. «Хорошо, что ж, вечеринка скоро начнется», — говорю я. «Мои друзья придут с минуты на минуту». «Да, я там буду», — говорит Нихал, снова вглядываясь в свою работу. «Не могу дождаться встречи с ними», — вежливо добавляет он. Я возвращаюсь на кухню и оглядываюсь. Куда подевался Мэтт? Неужели он не понимает, что мы устраиваем мероприятие? Я знаю, что немного взвинчено, но не могу не нервничать из-за этого маленького собрания. Это смешение двух миров. А вдруг они окажутся нефтью и водой? Вдруг они передерутся? Наконец, я обнаруживаю Мэтта в ванной. Он сидит на краю раковины, прижав телефон к уху, и выглядит напряженным. Мне даже не нужно спрашивать, кто звонит или о чем речь. Я ловлю его взгляд, указываю на свои часы, и он морщится. «Хорошо, папа, послушай». «Ага, я знаю, я должен идти. Давай обсудим это позже. Папа, мне нужно идти». «Да». «Да, я знаю. Мы поговорим об этом позже. Пока». Наконец он выключает телефон. «Извини», — тяжело произносит он. «Я просто...» Он выдыхает и закрывает глаза. О боже, я вижу, как Мэтт на глазах превращается в камень. «Что случилось?» Я спрашиваю, потому что пытаюсь узнать о бизнесе Мэтта как можно больше, проявляя поддержку и сочувствие. «Снова японский тематический парк?» «Дом Харриет строит новый тематический парк в Японии, и, кажется, там каждый день случается какой-то новый кошмар. Просто слушая разговоры Мэтта, я узнала о японском трудовом законодательстве больше, чем могла себе представить, не говоря уже об общих подводных камнях строительства. Мой вывод — никогда ничего не стройте. Правда, была там еще короткая сага о выкачивании воды из какого-то участка земли, и у меня возникло несколько полезных идей по этому поводу, но, похоже, с этим покончено. «Мои родители хотят, чтобы я ехал», — категорично говорит Мэтт, «и какое-то безумное мгновение, я думаю, ехал куда?» Пока не соображаю, что он имеет в виду. «Ну, думаю, в этом есть смысл», — говорю я после паузы. «Ты должен поехать». Но Мэтт качает головой. «Надолго, 6 месяцев, пока не будет завершено строительство. Хотя на практике это займет год, если не больше». «Год?» Я пристально смотрю на него. «Год в Японии?» «В том, что они говорят, есть смысл». Он устало потирает лоб. «Им нужен кто-то на месте. Парень, которого они наняли, не справляется». «Но почему это должен быть ты?» В смятении говорю я. «А как насчет остальной твоей работы?» «Они хотят, чтобы я контролировал все остальное из Японии. Родители обеспокоены тем, как развивается этот проект. Хотят, чтобы там была семья». «Что ты ответил?» Я в ужасе смотрю на него. «Я сказала, что не собираюсь этого делать. Нам придется найти кого-нибудь другого». «Есть еще кто-нибудь?» Мэтт не отвечает, и я чувствую, как у меня сжимается желудок. Я стараюсь сопереживать миру Мэтта, но у меня кончается сочувствие. «Мэтт, скажи мне кое-что», — говорю я импульсивно. «Ты счастлив, делая то, что делаешь?» «Конечно», — тут же отвечает он и смотрит на часы. «Нам пора». «Нет, подожди». Я кладу руку ему на плечо. «Я серьезно. Я чувствую, что ты как 2 разных человека. Иногда ты живой, веселый, улыбающийся, как на прошлой неделе в Ковенгардене. Это было замечательно. Но в других случаях, на самом деле большую часть времени, если честно, я прикусываю губу. Ты кажешься кем-то другим». «А вы о чем ты?» — раздраженно отзывается он. «Я тот же самый». «Нет, парень, которого я встретила в Италии, был спокойным, расслабленным. Но теперь ты вернулся, и ты...» «Жалкий урод», — подсказывает Мэтт. «Нет», — быстро говорю я. «Не жалкий урод, но...» «Все в порядке». Он горбится. «Знаю, что я жалкий урод. Что ж, извини, что разочаровывает себя Ава. Праздник был мгновением. Голландец был выдумкой. Когда светит солнце, легко быть хорошим парнем». Он указывает на себя. «Но это настоящий я». Он выглядит таким смирившимся, что я не могу этого вынести. «Дело не в том, кто ты», — страстно возражаю я. «Я знаю, что это не так. Если ты жалкий урод, то это потому, что ты несчастен. Может быть, есть какие-то аспекты жизни, которые тебе стоит изменить». «Я знаю, что у тебя проблемы с моей жизнью, Ава», — говорит Мэтт, и его лицо напрягается. «Ты совершенно ясно дала мне это понять». «Мне бы нравилась твоя жизнь, если бы она делала тебя счастливым». Я взрываюсь от разочарования. «Но когда я вижу тебя таким замкнутым, таким ожесточенным, я просто смотрю на доказательства, Мэтт», — добавляю я, вспоминая, что он сказал в Италии. «Я просто говорю о том, что вижу». Мэтт не отвечает, поэтому я осторожно протягиваю руку, чтобы коснуться его плеча. «Я хочу, чтобы ты жил лучшей жизнью», — говорю я с любовью в голосе. Но если я надеялась, что это его тронет, то ошибалась. Он вздрагивает. «Жил лучшей жизнью», — язвительно повторяет он. «Как невероятно утомительно! Дело в том, Ава, что я доволен своей посредственной и разочаровывающей тебя жизнью. Уж извини». Нужно прекратить этот разговор. Но я не могу удержаться от еще одной попытки, надеясь, что каким-то образом найду волшебную кнопку, которая поможет достучаться до него. «Мэтт, почему ты работаешь в доме Хэрриет?» — мягко спрашиваю я. «Тебе это нравится?» Мэтт поднимает хмурый взгляд, как будто не вполне понимает вопрос. «Кто-то должен это делать», — говорит он. С тех пор, как я занял это место, прибыли росли каждый год. Мы расширились еще на 10 регионов, укрепили связи. Была куча недостатков, и я их все исправил. Он заканчивает так, как будто все предусмотрел. «Верно», — киваю я. «Это здорово, но все это тебя не касается, не так ли? Ничто из этого не имеет отношения к твоему счастью, к твоей самореализации». «Черт возьми», — через силу произносит Мэтт. «Это работа, бизнес. Это твоя жизнь». «Да, Ава, моя жизнь». Он издает предупреждающее рычание, и я чувствую толчок. Если я сейчас продолжу настаивать, к приходу остальных мы окажемся в разгаре серьезного спора. «Хорошо», — улыбаюсь я, пытаясь скрыть боль. «Хорошо, пойду подготовлюсь к приему гостей». Когда я выхожу, у меня внутри все сжимается от горя, и я ловлю себя на том, что ищу Тофера. Это показывает, в каком я должно быть отчаянии. Я обнаруживаю его в спальне. Он делает упражнения на коврике для йоги, одетый в свои обычные черные спортивные шорты и футболку наизнанку. Я даже не собираюсь упоминать тот факт, что через 2 минуты он должен быть на вечеринке с напитками. Я хочу сразу перейти к делу. Родители Мэтта хотят, чтобы он на год уехал в Японию, говорю я, садясь на кровать Тофера. «Все еще деятели», бросает Тофер, качая пресс. Он не хочет ехать, но, похоже, им больше некого отправить. «Это потому, что они скупые ублюдки», — говорит Тофер между вдохами и выдохами. «Конечно, им больше некого отправить. Нет такого калибра, как Мэтт. Он слишком много делает для этой организации. Нужен кто-то, чтобы руководить строительным проектом в Японии. Знаете что? Наймите персонал! Наймите грёбаный персонал!» Я слышу неподдельный гнев в голосе Тофера и удивленно смотрю на него. «Как думаешь, Мэтту нравится его работа?» — рискую я спросить. «Конечно, нет!» — отвечает Тофер так резко, что я моргаю. «Совсем?» «О, у него есть успехи, как и у любого другого. У него есть семейная гордость за компанию. Но в целом, в глубине души, довольство и счастье — нет!» Он говорит, что прибыль увеличилась с тех пор, как он присоединился к делу. «Какая разница?» Тофер садится на коврике и вопросительно смотрит на меня. «Ты должна понять, что эта работа не для Мэтта, это расплата». «Расплата за что?» Я сбита с толку. «За кошмар быть братом Роба Уорвика». Тофер поворачивается и начинает отжиматься. «Мэтту всю жизнь приходилось быть старшим братом чемпиона по гольфу. Он всегда чувствовал себя неполноценным». Мои мысли возвращаются к стеклянному шкафу, забитому спортивными призами и фотографиями. Никогда не могла даже упомянуть об этом при Мэтте. Это кажется слишком ранящим, слишком грубым. «А какой он, Роб?» — с любопытством спрашиваю я. «Ты с ним встречался?» «Несколько раз», — прерывисто дыша подтверждает Тофер. «Ничего особенного. Скользкий тип. Превосходно играет в гольф, надо отдать ему должное». Он снова садится на коврик и тянется за полотенцем, чтобы вытереть шею. «Когда Мэтт наконец занялся домом Харриет, он стал спасителем семьи. Он заслужил похвалу. Он получает похвалу, одобрение, опережает Роба. И он не может перестать этим заниматься, даже если не осознает этого. Знаешь, что сперва он говорил, что собирается заняться домом Харриет только на 2 года. Добавляет Тофер, поднимая взгляд. «Он хотел решить проблемы, а затем сделать что-нибудь для себя». «Правда?» Я пристально смотрю на Тофера. «Это было 6 лет назад», — пожимает тот плечами. «Он совсем зачерствел. Престижа с каждым годом становится все меньше. Его родители принимают его как должное, но он все равно остается. Я сам предлагал ему работу», — добавляет Тофер. «Ну, я не могу с ними конкурировать». «Ты предлагал ему работу?» Я вытаращиваю на него глаза. «На самом деле партнерство. Несколько раз. Я мог бы использовать его деловые навыки. Он очень талантлив, интересуется тем, что мы делаем. Так что...» Пока он говорит, я представляю себе Мэтта, сидящего с Тофером за рабочим столом, представляю, как они вдвоем ведут оживленную страстную беседу. Мэтт ничего так не любит, как сидеть с Тофером допоздна и рассказывать о своих последних достижениях. Конечно, они должны работать вместе. «Впрочем, он каждый раз мне отказывал», — добавляет Тофер. Его голос звучит безразлично, но я слышу нотки обиды. «Боже, родителям Мэтта придется за многое ответить. У меня еще так много вопросов к Тоферу, но в этот момент раздается звонок в дверь, и я чувствую резкий прилив паники. Кто-то пришел». «Я открою!» — кричит за дверью Мэтт, и я поворачиваюсь к Тоферу. «Ты идешь на вечеринку?» Тофер без энтузиазма вздыхает. «Честно?» «Да, честно. Я по своей природе антисоциален», — смущенно говорит Тофер. «Я уже говорил, что не нравлюсь людям». «Ты нравишься мне». «Ты встречаешься с Мэттом, у тебя нет вкуса». «Так ты придешь?» — терпеливо спрашиваю я, и он закатывает глаза. «Хорошо, ты убиваешь меня своими женскими уловками». Я не использовала женские уловки. «Приходить в мою комнату и спрашивать меня лично — это использование женских уловок», — говорит Тофер, как будто это очевидно. «Мэтт и Нихал мне бы написали и вообще не стали бы спрашивать, потому что знают, что я отшельник». «Увидимся там», — твердо говорю я и торопливо выхожу. Мэтт стоит за входной дверью, и мгновение спустя Нелл, Мота и Сарика выходят из лифта. Все в праздничных костюмах и на каблуках, и приветствуют меня восклицаниями. «Вот и мы!» «Вы добрались!» «Мэтт, покажи нам свою квартиру!» Мы обнимаемся и целуемся в атриуме. Я чувствую запах алкоголя. И Мот характерно хихикает. Должно быть, они сначала зашли за укрепляющим. Мне немного жаль, что я не могла пойти с ними. «Угадай, что?» Взволнованно объявляет Мот. «Новый мужчина Сарики уже в пути. У них будет первое свидание на твоей вечеринке». «Правда?» Я пристально смотрю на Сарику. Большим вчерашним волнением в WhatsApp стало объявление Сарики о том, что она, наконец, сократила свой список до одного мужчины, который соответствует всем ее критериям, и собирается связаться с ним и назначить свидание. Но я никак не ожидала встретить его так скоро. «Все в порядке, Ава?» — спрашивает Сарика. «Они заставили меня написать ему из паба, но я никак не думала, что он скажет «да». «Конечно, все в порядке», — говорю я. «Просто здорово. Еще раз, как его зовут?» «Сэм», — с любовью говорит Сарика, открывая на телефоне фотографию азиата. «Он вырос в Гонконге, но потом поступил в Гарвардскую школу бизнеса, а теперь переехал в Лондон. Он ездит на велосипеде, играет на ударных, и все его предпочтения в еде совпадают с моими. Полностью!» Она широко раскрывает глаза. «Мы полностью совместимы». «Где он живет?» Озорно спрашиваю я, и Нелл фыркает от смеха. «В 5 минутах и от метро Голдерс Грин», говорит Сарика, вздергивая подбородок. «Ты можешь смеяться надо мной, но я знаю этого парня. Я знаю, какие подкасты он слушает. Знаю, что он хотел бы поместить в капсулу времени на Луне, и я со всем этим согласна». «Что ж, отлично. Я обнимаю ее. Не могу дождаться встречи». Я сваливаю все пальто и сумки на кожаную скамеечку для ног, после чего Мэтт молча открывает шкаф для одежды и вешает все туда. «Ах да, верно. Почему-то мне никогда не приходит в голову шкаф для одежды. На самом деле я забываю, что он вообще существует». «Вау!» — говорит Сарика, постукивая по скульптуре с вытянутыми руками. «Это... в реальности это еще более... сложно». Я вижу, как она пытается преодолеть отвращение, и посылаю ей благодарную улыбку. «Вчера у нас был небольшой обмен сообщениями в WhatsApp, в котором я объяснила, насколько чувствителен Мэтт к своему искусству. Весь отряд сказал, что они понимают, и горячо пообещал не разочаровывать его. Но теперь, когда они здесь, я вижу, как они борются с собой». Мот огляделась, как только вошла, и я пару раз видела, как Нелл фыркнула. «Это определенно сложно», — говорит Мот. «Но искусство должно быть сложным», — быстро добавляет она. «Это действительно так», — говорит Нелл, подходя к напряженному, безглазому лицу, а затем резко отворачиваясь. «Я имею в виду Ворон...» Она, кажется, потеряла дар речи. «И пространство просто фантастическое!» Все сразу же хватаются за тему пространства. «Пространство!» — горячо кивает Мод. «Только посмотрите на это пространство!» «Удивительное пространство!» — подхватывает Сарика. «Ну, проходите!» — говорю я, провожая их в гостиную, где наливаю всем шампанское. Мы как раз сдвигаем бокалы в тосте, когда к нам робко подходит Нихал. Он пригладил волосы, повязал галстук и выглядит лет на 12. «Как поживаете?» — приветствует он всех, пожимая руки. «Я Нихал». «Нихал!» — бросается на него Мод, заинтересованно сверкая глазами. «Компьютерный эксперт!» «Да», — говорит Нихал. Затем он, кажется, пересматривает свой ответ. «Эксперт — это несколько расплывчатый термин. Это зависит от определения...» «Такой умный!» — хрипло говорит Мод, хлопая ресницами. Нихал выглядит озадаченным. «Знание компьютеров не требует особого ума», — вежливо говорит он. «Это просто применение...» «Я считаю, это потрясающе!» — эмоционально обрывает его Мод. «Просто потрясающе! Я восхищаюсь твоим мастерством! Это так полезно!» «Ава», — шепчет Сарик мне на ухо, — «ты предупреждала Нихала насчет Мод?» «О боже! Я в ужасе смотрю на нее!» «Нет!» «Ну так скажи ему быстро!» — вполголоса настаивает она. «Как?» — шепчу я в ответ. «Это испортит атмосферу вечеринки!» «Ты должна! Бедняжка беззащитен!» Она подталкивает меня, но уже слишком поздно. «Нихал», — говорит Мод в своей суперочаровательной манере, «не мог бы ты зайти и взглянуть на мой ноутбук? Понятия не имею, что с ним не так, а ты такой умный. Я уверена, что ты сможешь во всем разобраться». Она одаривает его своей самой ослепительной улыбкой, и Нихал несколько раз моргает. «Мод», — мягко говорит он, «ты подруга Авы и кажешься очень милым человеком, поэтому, естественно, я хочу тебе помочь. Но я считаю, что это неуместная просьба, учитывая, что мы встретились всего несколько минут назад, так что, боюсь, в этом случае я тебе откажу. Извини». Он одаривает ее милой, неумолимой улыбкой. Рот Мод медленно приоткрывается, щеки заливает румянцем. «О!» — наконец произносит она. «Ох, конечно, мне так жаль». Она делает большой глоток шампанского, и я слышу, как Сарика рядом со мной начинает хихикать. «Беру свои слова обратно. Он гений», — бормочет она. «Чем-то, — говорил он, — занимается, управляет Apple?» «Прошу прощения за опоздание». Знакомый сухой скрипучий голос прерывает разговор, и мы все поворачиваем головы. Я привыкла к неуклюжей, мощной, уродливой фигуре Тофера. Но когда я снова вижу его глазами подруг, то понимаю, как необычно он выглядит с его мясистым, изрытым оспинами лицом и огромными бровями. В качестве компромисса он вывернул футболку на лицо, но на нем до сих пор черные шорты для бега и кроссовки. Он подходит, бескомпромиссно глядя на Мод, Нелл и Сарику. «Привет, подруги Авы!» — говорит он. «Это Нелл, Мод, Сарика», — говорю я, указывая на каждую по очереди. «Тофер, вы тоже все вегетарианки?» — спрашивает Тофер, и тут же глаза Нелл опасно вспыхивают. «Что бы ты подумал, если бы мы ответили «да»?» — отвечает она в своей самой воинственной манере. Тофер приподнимает темную бровь. «Хочешь знать правду?» «Конечно, я хочу знать правду!» Нелл выпрямляется перед ним, вздернув подбородок. «Она выглядит такой большой, какой я ее никогда не видела!» И я чувствую легкое смятение. «Они уже собрались ссориться?» «Это действительно имеет значение?» Звонко вклиниваюсь я. «Неважно, кто видел ту новость о шотландском пони?» И Нелл, и Тофер игнорируют меня. На самом деле, все меня игнорируют. «Конечно, я хочу знать правду», — повторяет Нелл, и по лицу мужчины пробегает искорка веселья. «Хорошо», — Тофер пожимает плечами. «Правда в том, что, что бы ты ни ответила, я бы подумал, еще одна ступенька бессмысленной лестницы разговоров, чтобы мне спросить дальше. Я не общителен», — добавляет он, беря у Мэтта бокал шампанского. «Без обид». На лице Нелл медленно появляется выражение признательности. «Я могу сказать, что она явно такого не ожидала». «Я тоже не общительна», — отвечает она с едва заметной усмешкой. «Без обид». Тофер смотрит скептически. «Когда я говорю «необщителен», я имею в виду, что с радостью проведу неделю, не видя никого, кроме этих парней». Он кивает в сторону Мэтта и Нихала. «Иногда я по месяцу не выхожу из дома», — отвечает Нелл, и Тофер разглядывает ее с интересом. «Ты ненавидишь людей?» «Я действительно ненавижу многих. Это случается?» — кивает Нелл. «Люди — дерьмо». «Да, согласен». Тофер салютует ей бокалом. «Кроме того, у меня волчанка», — добавляет она небрежно. «О!» Тофер с бесстрастным видом переваривает новость. Но я вижу, как его глубоко посаженные глаза пристально изучают лицо Нелл. «Досадно». «Да». Я взволнована и могу сказать, что остальные тоже. Нелл никогда не говорит людям при первой же встрече, что у нее волчанка. Что происходит? «Я ничего не знаю о волчанке», — наконец говорит Тофер. «Но могу представить, что это довольно неприятно». «Бывают моменты», — кивает Нелл. «Нихал, какого хрена ты до сих пор не вылечил волчанку?» Внезапно обвиняющим тоном спрашивает Нихала резко повернувшийся Тофер. «Я не занимаюсь медицинскими исследованиями», — терпеливо отвечает Нихал. «Это не оправдание», — Тофер поворачивается к Нелл. «Прошу прощения. Во всем виноват мой сосед по квартире, он ленивый ублюдок». Он делает паузу, затем добавляет. «И еще важный вопрос. Тебе можно топить печали в текиле?»